Алло, здравствуйте, это строительная компания Акада, мы вас слушаем. А я вам не звонила. С какого телефона поступил к нам звонок? Чего, ребёна мать? С какого телефона поступил к нам звонок? Представьтесь. Ты звонишь, ты говори, ёбаный! Вы позвонили в компанию Акада строительную. Иди нахуй, никуда я не звонила! Вы хотите заказать... Нахуй вы мне вы нужны? Хотите заказать обшивку балкона? Чего, блядь? Вы хотите заказать обшивку или строительство балкона? Нихуя мне не нужно! А, имя скажите свое. Может, вон записано? Чего, блядь, звонишь, ёбаная тварь? Назовите свою фамилию. Иди нахуй! Возможно, вы на заявку подавали на строительство балкона. Иди нахуй, никакие заявки я не делала! Алло, подождите, алло, подождите. Вот, вижу, Валентина Петровна Аносова вчера была подана заявку. Иди нахуй, ничего я не заявляла! Вы заказали балкон построить. Чего под... заказала? Подвесной балкон заказали у нас. Чего, блядь? Вы подали заявку на построение... балкона подвесного. Иди нахуй, у меня не подвесное, ёбаная тварь! У вас балкона нету, вы хотите, чтобы вам поставили? У меня не подвесное, ёбаная тварь! А какой у вас балкон, вы-то скажите нам? Вы же заявку подавали! Иди нахуй, к ёбаной матери! Вы заявку подавали, алло! О! Да. Алло, здравствуйте, это строительная компания Акада, мы вас слушаем. Ты мне звонишь, а не я тебе! Вы подали заявку. Никакой хуявку я подавала! А зачем тогда вы звоните нам? Вопрос такой заключается. Да нахуй ты сдался! Я и твой телефон вы знаете, не что знаю, все, вы знаете, что все телефоны звонки идут в Роскомнадзор? И вы будете нахуй отвечать. Нахуй ты мне нужен, чтобы я тебе звонила, блядь! Так вы заявку поставили от своего имени. Иди нахуй, ничего я не заявляла, у нас, блядь! У нас записан график. Иди нахуй, блядь, аферист, почему? Ёбаный. Мы не аферисты. Алло. Ты, блядь, аферист, мы не аферисты, ебучий. Мы не аферисты. Алло, здравствуйте, это строительная компания Акада, мы вас слушаем. Я тебе, блядь, не звонил, а ты мне позвонил. Мне звонок поступил сейчас от вас. Я тебе, блядь, не звонила. Вы знаете, что все телефонные звонки преследуются по закону, нелегальные. Иди ты нахуй, не пугай меня, блядь, я не пуганый воробей, блядь. Так зачем вы ты, звоните сука, нам? Мне звонишь, ты аферист а зачем вы из звоните? 218. Какой аферист? Объясните. Паскудина. Объясните мне, какой аферист? Я алло. Тебе, блядина, не звонила. Алло, здравствуйте. Это строительная компания Акада. Мы вас слушаем. Иди нахуй, яблый! Алло. Сейчас обратись.